«Ах, как же сложно понять эти странные увлечения мужчин!» Вздохнула девушка, чувствуя, как с выдыхаемым воздухом её покидает не то настроение, не то мотивация. «Ну, тут уже ничего не попишешь. Проблема различий полов». «Правда? А разве не влияет воспитание и окружение?» «Может, немного. Но тебе не кажется, что причина, по которой мальчиков привлекают спецэффекты, аниме промехов и прочее, лежит в самой их природе?» Девушка застонала от его слов. «Ну, такова жизнь. Любовь к механизмам и приключениям глубоко укоренилась в мужском ДНК, как и любовь к женщинам. Какая досада!» Её полувздох-полусмешок растворился в плаче цикад за тонким металлом стен, так никого и не достигнув. Работа постепенно продвигалась, и к вечеру, когда температура стала немного более приемлемой, было готово почти всё. За это время они отлично сработались, гораздо лучше, чем ожидалось от людей, знакомых друг с другом всего лишь день. Когда они уже осматривали самолёт, изгнанного недавно парня притащили обратно, и их совместная работа втроём началась с того, что босс раздал им указания. Сейчас парень сидел в кокпите и проверял всё по пунктам, которые босс ему зачитывал. «Так, следующее. Поверни штурвал вправо». «Есть вправо». Когда он сдвинул деревянную рукоять управления вправо, нейлоновые тросы заскрипели, и крылья самолёта изогнулись. «В норме. Принято», — откликнулся босс и поставил печать на проверочном листе. «Теперь попробуй сдвинуть влево». «Есть влево». Простая и кропотливая, очень монотонная работа. Девушка сразу же сдалась, поняв, что это не для неё. И теперь просто наблюдала, сидя на одной из коек. Их работа двигалась медленно, но верно и с ритмом. Чтобы не мешать, девушка не издавала ни звука. Было ли чувство, вспыхнувшее при виде того, как они прекрасно обходятся без неё, отчуждением или ревностью? Не в состоянии разобраться в своих эмоциях, она упала на кровать, схватила скомканное одеяло, служившее подушкой, и засунула себе под голову. Когда парень и босс работали вместе, как сейчас, они казались братьями. Не обращая внимания на девушку и словно чем-то одержимые, но сверкая глазами, как дети, они работали, вкладывая в самолёт сердце и душу. Возможно, больше они походили на сэмпай и кахая. Прошло уже больше 3 месяцев с тех пор, как девушка была в школе последний раз, но воспоминания ещё не успели поблекнуть. Впрочем, она уже забыла лица половины одноклассников. Правда, понятия не имела, из-за исчезновения или просто из-за течения времени. Если бы её спросили, беспокоится ли она за них, она бы ответила «да». Как там они? Сейчас, без интернета и сотовой связи, сотни километров были равны целому миру. Без Хондочки это расстояние они, вероятно, не преодолели бы и за всю оставшуюся им жизнь. Был и шанс, что они в прямом смысле упадут замертво на обочине дороги. Девушка не собиралась возвращаться в их родной город. Она не знала, что об этом думал парень, но хотела бы продолжить их путешествие. У них не было какого-то конкретного пункта назначения. Много раз их спрашивали, куда ведет их непростой путь, но они всегда отвечали только одно – на край света. Она не искала никакого смысла в их путешествии, и не беспокоилась о возможных бедах. Она ни разу не думала о цели их пути. Девушка не особо любила читать, но ей в душу запала одна фраза, которую как-то раз процитировал парень. То были слова одной королевы из Зазеркалья. «Ну а здесь, знаешь ли, приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же месте. Если же хочешь попасть в другое место, тогда нужно бежать по меньшей мере вдвое быстрее». Девушка путешествовала для того, чтобы оставаться с парнем. Она оставила позади всё, что могло бы ей помешать. Оставался только один путь – вперёд. Если они решат вернуться в свой город, то только после того, как обогнут землю. «Проверка завершена!» Босс отшвырнул путевой лист в сторону, а парень устало выдохнул, сев на стул. По сравнению со стадией сборки, физических нагрузок сейчас почти не было. Но парень и девушка на своей шкуре почувствовали, что физическое истощение не обязательно соизмеримо с психическим. Во время осмотра они молились небу, чтобы машина, которую они собрали своими руками, работала исправно. Неудивительно, что от напряжения они совсем закостенели. «Уже закончили?» «Да, мы проверили настройки GPS, установили анемометр, ну и ещё кое-что. Всё работает отлично, так что остаётся только полёт». Широко улыбнувшись, босс легко похлопал по фюзеляжу. 38,2 метра в длину, 10,4 метра в ширину и 30 килограммов веса. Мускулолёт, гордость и любимое детище босса, был завершён. «Что, расчувствовались?» «Нет», — покачал головой босс, когда парень на него посмотрел. Босс мягко прикоснулся к крылу и погладил его, словно собственного ребёнка. «Это всё завтра, после полёта. Танцевать и радоваться я буду только завтра, после того, как приземлюсь. Эта малышка всё-таки самолёт, а не игрушка, так?» Он повернулся к парню. На лице босса читалось волнение, которое он отчаянно пытался скрыть. «Да, это самолёт. Мы собирали его не для того, чтобы он пылился». «Ага. Ещё рано прыгать от радости. Истинная цель – полёт». Последние слова босс адресовал не парню, а самому себе. Парень не стал отвечать и, устало выдохнув, вытер пот со лба. «Надеюсь, завтра погода не испортится». «Ты шутишь? Конечно нет! Если испортится, я подам в суд». Он чуть было не засмеялся. «Нет, лучше я внесу свою скромную лепту и сооружу из салфеток Тараторо Бозу. Нехорошо, конечно, просто так переводить то, что не удастся в скором времени раздобыть, но ради удачного полёта можно». Странный звук издала девушка, упавшая с кровати. Наверное, она, отдыхая, нечаянно заснула. Она приподнялась и уставилась мутными глазами куда-то в пространство между ними и самолётом. «Готово?» «Ага, мы закончили». «Поздравляю». Полусонным голосом сказала она и подошла к самолёту. «А как его зовут?» «А? Самолёт. У него есть имя?» Парень и босс переглянулись. Вопрос изрядно их озадачил. «О боже, ну что поделать? Вы, парни, думали только о том, как его собрать, и забыли о самом главном?» Обычно как раз мужчины любят придумывать всему имена, но девушка была исключением. «Разве вы с товарищами не придумали?» «А, ясно. Оно исчезло». Прошагав мимо молчавших парней, она начала рыться в ящике с инструментами. «Давайте, решение за вами, босс!» С этими словами она протянула ему толстый чёрный маркер. Краски у них всё равно не было. «Я буду придумывать имя сам. Вы не обидитесь?» «Но имя должно нам понравиться. Если оно не устроит нас, я отвешу вам смачный пинок». Босс пожал плечами, подошёл к кабине и уставился на прозрачную пластиковую панель. После секундного колебания он снял колпачок маркера и начал выводить буквы. «Джонатан, а?» Округлив глаза, спросил парень. Босс повернулся к нему. «Да, это имя самой знаменитой чайки в мире». 5 знаков катаканы выделялись на прозрачной плёнке борта. «Но ваш почерк просто отвратительный. И что ужаснее всего, катакана! Какого чёрта вы не написали латиницей? Вы же хотели летать на нём в Европе!» «Неважно. Я буду летать на нём здесь. И к тому же это ты предложила написать имя?» «Это словно испортить картину. Мы ждали, что вы нарисуете глаза, а вы дорисовали волос в носу». «Всё настолько плохо?» «А, неважно. Давайте соорудим что-то поесть. Я голодная, только ведь проснулась». «Женщины, как никто, умеют менять тему разговора». «Но тебя же это не волнует, правда?» «Неважно, всё равно мы сегодня празднуем. Но если опять будут консервы, я вас убью». Вздохнув, босс нерешительно посмотрел сначала на девушку, а потом на самолёт и подбоченился. «Разумеется. Но сегодня вечером мы полностью подготовились к испытательному полёту. У меня не так уж много еды. Так что сегодня вечером, думаю, будем довольствоваться карри». «Карри? Ты имеешь в виду консервы?» «Ага. Мясо придётся использовать консервированное. Но у нас есть рис, картошка и морковь. И главное, смесь для карри». Карри. Стоило лишь одному этому слову коснуться их ушей, как они чуть не захлебнулись слюной. Прошел уже не один месяц с тех пор, как они ели настоящее, неконсервированное карри. Особая смесь пряностей. Ее сделал тот же парень, который написал руководство по сборке. Он любил готовить в свободное время. Постоянно приходил ко мне и спрашивал, что будет, если он добавит на 2% больше куркумы или увеличит содержание черного перца. Парень поневоле посочувствовал боссу, потому что понимал, сколько неприятностей может доставить чудаковатый друг. Ужин они решили готовить вместе. Во-первых, нужно было экономить топливо, которое расходовал генератор после захода солнца. А во-вторых, они проголодались как волки. К тому же им все равно больше нечего было делать. Они помыли рис, очистили овощи, вскрыли мясные консервы, а на плитку водрузили две кастрюли для риса и соуса. Затем принялись чистить, резать и жарить кому что под руку попадется. И вскоре ужин был готов. Хотя разнообразием продукты не отличались, их было много. Все трое набросились на еду и съели все подчистую. Поскольку парень совершенно не желал увидеть наутро вместо риса тягучие сопли, в которые тот непременно превратился бы из-за жары и влажности, ел он за двоих, хотя обычно старался не переедать. К слову, им удалось таки найти прохладное место для уже отлично созревшего арбуза. Того самого, что подарили им директор и секретарь. Девушка хотела первой расколоть арбуз и даже завязала себе глаза. Совершенно игнорируя запутанные указания, которые ей давал босс, она прислушалась к словам парня и изящно разрубила арбуз на две половинки. Нет нужды говорить, что на вкус он показался им пищей богов. Когда первый голод был утолен, а тарелки опустошены, босс, протянув руку за еще одним куском арбуза, внезапно спросил. «Вы не собираетесь посетить соседний город?» «Скорее всего. Вообще, мы бы не выжили, не заезжая в города. Мы делали много остановок на пути, и следующее, думаю, будет в этом городе». «Ясно». «А почему вы спрашиваете? С ним что-то не так?» — спросила девушка, потирая набитый живот. «Да нет», — ответил босс, жуя арбуз. «Поезжайте спокойно. Было бы ошибкой проехать мимо, даже если там и людно». «Людно?» «Там собрались эвакуированные люди и организовали коммуну. Город на самом берегу. И когда я был там несколько месяцев назад, они спускали на воду рыболовные лодки. Так что, думаю, город процветает». Парень и девушка переглянулись. Сейчас большое население само по себе немало значит. Сотни человек добывать пищу гораздо легче, чем в одиночку. Объединив усилия, можно достичь новых высот. Где люди, там и богатство. И двое путешественников собирались извлечь из этого для себя выгоду.